Глава пятая. Бить человека. Утро Нового года началось для Андрея с ужасающей головной боли. Атаса выручил ему пенталгин, однако таблетки оказались бессильны. К вечеру первого дня Нового года приятели снова уселись за стол и выпили никак не меньше вчерашнего. Девчонки укатили, деньги закончились, а когда за столом одни мужчины, выпивка легко перетекает в пьянку. Кристина так и не позвонила. На следующий день Андрей покинул гостеприимную квартиру армейца, от одного вида которой его теперь немного мутило, и отправился к себе. Квартира оказалась пуста. Автоответчик, правда, дружелюбно помигивал зеленым огоньком, внушая определенные надежды. Андрей надавил кнопку воспроизведения. Первые двое звонивших предпочли поиграть с автоответчиком в молчанку. Оба раза это была Кристина, но она не подобрала слов. Третий звонок, к немалому удивлению Андрея, был от бандуры старшего. «Алло!» — сказал отец. «Алло! Алло!» Он немного запыхался, как обыкновенно случается с непривыкшими к автоответчикам и людьми. «Алло! Сынок! Сын! Это ты! С Новым годом тебе!» — последовала пауза. Андрей услыхал шумное, прямо в динамик, дыхание отца. «Ну, как ты там? Когда домой? Ты бы это... черкнул пару строчек. Я это... Может, сам?» Голос оборвался серией коротких гудков, показавшихся бандуре неимоверно противными. «Батя!» Голос отца в пустой квартире прозвучал так неожиданно и так не вязался с нынешней жизнью Андрея, словно и не голосом он был вовсе, а смоделированным на компьютере воплем динозавра. «Откуда ж ты позвонить?» — схитрился. Пробыв какое-то время в ступоре от отцовского звонка, Андрей, в конце концов, сам взялся за телефон и набрал номер Планшетова. «С Новым годом, чувак!» «Ага, и я тебя тоже, чувак, по тому же месту!» «Планшет, есть дело! Давай, слушай сюда!» И Андрей изложил приятелю немало-немного план физического устранения Банасюка. Убийство — самое радикальное разрешение спорных вопросов. План выглядел сырым и нуждался в существенных доработках, но общую концепцию Андрей обозначил четко. Мочить Банасюка и дело с концом. Планшетов согласился помочь за 3000 баксов. Нигде ничего не слипнется. Это вряд ли, ничуть не смутился Планшетов. И потом, чувак, ты хочешь, чтобы все чисто было, без сучка, без задоринки? Андрей вынужден был признать, что именно такая цель преследуется. За качество надо платить, глубокомысленно изрек Планшетов. На досуге он довольно много читал, в том числе пособия по маркетингу и менеджменту. Выводы были однозначны. Себя надо уметь продать. Справедливости ради отметим, что Планшетов вообще был парнем не глупым, имел за спиной 3 курса государственного университета, то есть почти неоконченное высшее. Сложить бы все по-другому, быть ему неплохим микробиологом, как покойная мама мечтала. Только вот оказалось, не судьба. Тебя же не парит, когда один Паркер, как ведро китайских шариковых авторучек стоит, с опломбом заявил Планшетов. А чего так, чувак? И то, и другое придумано, чтобы каракаль на бумаге выводить. Тогда в чем разница? А разница, чувак, в качестве. Скрипя сердце, Андрей признал, что аргументация у Планшетова железная. «Давай хотя бы за 2-ку», — попробовал торговаться Андрей. Доводы Планшетова были резонными, но цена уж больно кусалась. Не генерала милиции, в конце концов, требовалось замочить. Подумаешь, что же, бальчик задрипанный. 3-ка в самый раз, — уперся рогом Планшетов. «Ладно», — согласился Андрей, — «по рукам». Это было первое в его жизни заказное убийство, и торговаться оказалось неприличным. Одно было хорошо, расчет предполагался после того, как бандура заполучит сауну. Никакого задатка Юрик не просил. Да Андрею платить-то было нечем. Тогда подъезжай ко мне, обсудим нюансы. Планшетов прибыл к 12, и они засиделись до глубокого вечера. Неувязок в плане ликвидации Вась-Вася хватило бы на 3 уголовных дела. «Лихо придумано, чувак!» — похвалил Планшетов. Андрей польщенно улыбнулся. «Только сильно заумно. Сам прикинь, чем сложнее задумка, тем легче проколоться». В подтверждение своих слов Планшетов даже привел пару примеров, подчеркнутых из детективных романов. «Все это дурня с переодеваниями, париками, ядом, кураря. Много заморочек, короче. А что ты предлагаешь? Оптимальный вариант — трубой по темени. Один удар клиенту в морге. Карманы только вывернуть, чтоб менты головы не ломали. Сейчас гопников развелось. Планшетом заговорчески подмигнул. Он с собой денег не носит, мне Кристина говорила. Ментам-то откуда знать? Кристина расскажет. Да, протянул Планшетов. Если б чувиха была на нашей стороне, и что тогда? Тогда Планшетов зашагал по комнате. Мы б клиента красиво уделали, тело на куски в реку. Или в кислоте растворить, в ванной. Раствор слил, ванну поменял, и концы в воду, чувак. Ты получаешь сауны, чувиху, а я свои три куска зелень. Его хватятся, возразил Андрей. И меня сразу за рога. У ментов первый вопрос. Кому убийство выгодно? Вычисляют фамилию, имя, отчество этого кому. И давай по печени наяривать. Какое в задницу убийство? Пускай сперва тело найдут, а потом доказывают. Докажут, сказал Андрей. Валенком с песком по почкам. Сам все напишешь. И что было, чего не было. Аж бегом. Ты часом планшет наших ментов с голландскими не спутал. «Слушай!» — воскликнул Планшетов, осененный гениальной мыслью. «У них погребок под домом есть. Знаешь, как раньше, между хрущевками?» «Не, они на Оболоне живут. Плохо. Гараж есть. А домашние соленья они хавают?» «Откуда мне знать? Меня на обеды не приглашают. А зачем тебе?» «Как зачем? Взломаем замочек и в баночку с грибочками ботулинических токсинов шприцом через крышку. Апочки, глядишь, и не откачают. Сейчас скорую помощь не дозовешься. Что за хрень такая?» — заинтересовался Бандура. «Надежное средство. Через пару часов у Васька мушки перед иллюминаторами заскачут. Потом брюхо прихватит, а чуть позже кислород перекроет». Планшетов сделал страшное лицо и вытаращил глаза. «Ой, я поистине задыхаюсь! Ке-ке-ке!» «Где ты этот ботулизм раздобудешь?» «Будь спок, чувак», — заверил Планшетов. «Это не твоя забота». Андрей поверил, вспомнив, что Юрик — недоучившийся микробиолог. «А еще лучше самим баночку с бледными поганками закрутить. Сели, откушали и, пожалуй, тебе боится. Где ж ты в январе поганки раздобудешь? Не откладывать же до осени. Я к тому времени не исключено с Кристиной в конец разругаюсь». «Жалко», — огорчился Планшетов. «Было бы надежно». «Чем тебе мой план не нравится?» «Да сложный он чересчур, чувак». Одним из постоянных клиентов Вась-Вася был некий Вадик Рубцов, предприниматель средней руки, поднявшийся на поставках бензина в Закарпатье. О Рубцове Андрей услыхал от Кристины в конце минувшего лета. «Что ты?» — захлебывалась те дни Кристины. И глаза ее горели восторгом, совершенно не понравившимся Андрею. «Вадим очень толковый парень, хоть и совсем молодой, и раскрутился, между прочим, сам, без пап, без мам и дедушек. У него родители из глубинки. Какие там связи? Всего своей головой добился». Бандура позволил себе ненавязчивую ухмылочку, и Кристина немедленно завелась. «Зачем ты смеешься? Он и самолеты перепродает, и лес, и котлы газовые. По копеечке состояние сколотил. Не пропил, не прогулял, как некоторые. Смешно ему, видите ли. Парень трудом и мозгами пробился, а не сидел с сиднем, ожидая манны небесной». Последнее замечание было камнем в огород Андрею, но он и бровью не повел. Когда Кристина входила в раж, пререкаться было бессмысленно. «У Вадима золотая голова, а то, знаешь, удобная позиция. У того папа в ЦК был, у другого в совмине, вот они и выбились. А я сижу, одаренный, но без копейки, потому что из рабочих крестьян. А знал бы ты, как он свою дочурку любит и жену. Они одногруппники с института вместе». «На кой хрен ты мне ту лабуду на уши вешаешь? Ума не приложу», — еще подумал Бандура. «А ты только и делаешь, что ноешь. Кристи, а денег нет, что делать неизвестно. Вот тебе пример. Работал парень на совесть, с Ленью матушкой не дружил, и результат налицо». «Откуда такая осведомленность, Кристи? Можно подумать, этот Рубцов сраный, твой брат или друг?» Кристина смерила Андрея негодующим взглядом. «Разговорились как-то. Я Василия Васильевича в сауне подменяла. У них замечательные отношения, дружеские, доверительные». «А с тобой?» — не сдержался Андрей. Взгляд Кристины сделался еще надменнее. «За таким мужчиной, как за каменной стеной, если ты это имеешь в виду. Да только мне на таких не везет. Он жену любит. В сауну только со своей Татьяной. Та такая пара замечательная.